Глава 13. Полина резала морковь. Оранжевые ломтики аккуратными брусочками ложились на лимонно-желтую доску, и она отодвигала их в сторону. Новое увлечение захватило ее полностью. Ей казалось, что наконец-то все входит в колею. С утра она, не глядя, снимает утренний желтый квадратик от мужа и кидает в ящик стола. Работает. Потом готовит простой обед. Благо, Влад перестал приходить днем, и можно было не стараться. Поглощая бутерброды, она смотрела новый выпуск кулинарного шоу, записывала рецепт и вечером пробовала его приготовить. После ужина пылесосила, занималась уборкой и стиркой. Выходить из дома не было необходимости, лишь раз в неделю за продуктами. Полина боялась вспугнуть, но это уже походило на счастье. Влад тоже был доволен. «Если ты будешь готовить блюда ресторанного качества, я смогу пригласить гостей», — заявил он ей после особенно удачного шкмирули. Шкмирули или чкмирули грузинский. Блюдо западно-грузинской кухни, представляющее собой жареную курицу в молочно-чесночном соусе. Примечание редактора. «Только удели больше внимания французским блюдам. Я собираюсь позвать на воскресный обед серьезных людей». Вот Полина и старалась. Она уже определила меню для этого званого обеда. Полина не слишком разобралась, сколько нужно, но решила действовать по наитию. Первым она собиралась подать салат нисуаз и какие-нибудь крошечные канапе или тарталетки с начинкой, мясной или грибной, раз в салате рыба. Потом банкет на основное блюдо. Тут возникала опасность, что кому-то придется не по вкусу жирный и нежный, словно шелковый сливочный соус. Да еще вегетарианцы. Вдруг среди гостей будут вегетарианцы. Немного отпив белого вина, которое шло в соус, Полина решила, что вегетарианцы будут пить вино. Шоколад и сыр она им предоставит. Или сыр вегетарианцы тоже не едят. Полина еще немного попробовала вино, не кислит ли, нормально для соуса, и решила, что попросит Влада купить виноград. После этого готовка пошла бойчее. На десерт Полина решила подать крепы с апельсином и пуншем. Крепы предполагалось зажечь прямо при гостях. Самая непродуманная часть плана, но очень важная для Полины. Она устала бояться и быть серой мышкой. Ей хотелось хоть на мгновение ощутить чужие испуг и восхищение. Именно в таком порядке. Пугать кого-то всерьез она не собиралась. Она привычно вздрогнула и расслабилась, услышав сначала условный стук, а потом скрежет ключа в замке. Полина подумывала попросить Влада перестать сначала стучать, а потом открывать дверь. Это словно больше ее тревожило, чем успокаивало, но решила не торопиться. «Пахнет изумительно». Влад прошел на кухню и втянул воздух. «Это то, что я думаю? Коронное блюдо?» Полина кивнула. Она снова хотела предложить начать с кого-то попроще. Сначала пригласить соседей, а уже потом коллег. Но не смело. Влад уже высказывался после шашлыков. Соседи были излишне любопытны и прилипчивы, и совсем не их круга. Или пожилые, или одинокие, вроде Натальи, или с маленькими детьми. Все мимо. Полина знала, что он прав. Она по-прежнему находила время, чтобы шпионить за соседями из-за штор. Но все чаще ей казалось, что и за ней кто-то наблюдает. И это ощущение мешало ей наслаждаться жизнью. Давно можно было признать, что они сумели убежать, спрятаться. Но тот факт, что в сети существовал аккаунт с ее Полининым именем и фамилией, мешал спать без снотворного. Она все не находила повода обсудить это с мужем, но думала об этом ежедневно. Когда Полина шла через двор вместе с мужем, за продуктами или когда он вел по улице, мимо чужих домов, она постоянно следила за окнами. Где закрыты шторы? Смотрит ли кто-то в щелочку за ними, следит или нет? Полина всегда могла точно узнать это. Светлые шторы и занавески выдавали первыми, и пятно силуэта за ними было видно даже без включенного света. С темными шторами было сложнее, но вот шевелится, словно сквозняк, а окно закрыто. значит, кто-то следит». «Столько людей следит из окон», — прошептала Полина невпопад. «Не может быть, чтобы все за мной». «Что?» — не понял Влад, который заглядывал в соусницу. «Ничего». Полина через силу улыбнулась. «Я подумала, что ты прав, и здесь нам некого опасаться». «Некого», — согласился Влад, — «но береженого Бог бережет». Фраза совсем не вязалась с Владом, словно он переобщался с Марией Николаевной. Полина снова через силу улыбнулась. Про себя она загадала, что если воскресный обед пройдет идеально, то и ее мучения закончатся. И она просто выйдет на улицу и пойдет. Да хоть куда-нибудь пойдет. Она же почти нигде в городе не была за то время, что они тут живут. Снова всплыли воспоминания. Менее года назад. Приехали они ночью. Самолетом до областного центра, потом на автобусе. Полина умирала от страха среди незнакомых, очень чужих лиц и запахов и крепко держалась за руку мужа. С собой у них было только два чемодана и сумка с документами. Все остальное Влад обещал уже на месте. Он уезжал дважды. Сначала покупать квартиру и организовывать ремонт, а потом проверять результаты и встречать доставку вещей. Оба раза он уезжал на 8 дней. Эти дни Полине казались вечностью. Но она терпеливо ждала его, работая из полупустого и тоже ставшего чужим дома. Ее грела мысль, что скоро они станут недосягаемы для всех ее страхов. Взглянув на высокое черное и беззвездное небо над Вейском, Полина поняла, что они и впрямь станут недосягаемы, в том числе и для родных, и друзей. Паника нахлынула резко, ударила в живот, заставляя согнуться и выплевывать воздух над чемоданом. Кто-то подошел, попытался заглянуть в лицо. Любопытный или сердобольный, Полина не знала. Влад довольно грубо рявкнул на прохожего. «Не видишь, плохо ей после автобуса». Полине плохо не было. Точнее, не так. Ей было плохо, но автобус не имел к этому никакого отношения. Она захлебывалась паникой, вдруг ощутив себя космонавтом, вышедшим в открытый космос и оторвавшимся от корабля. Она была так далеко от всего, что ей было знакомо, что страх перед насильником ненадолго отступил на задний план. Наверное, она бы долго так задыхалась, если бы не Влад. Он резко прижал ее локти к талии и приподнял. Оказавшись еще и без опоры, Полина затрепыхалась, точно пойманная птица, и успокоилась. «Легче?» — сухо спросил Влад, когда она перестала вздрагивать. Полина кивнула. «Идти сама сможешь? Мне нужно нести чемоданы». Голос его был таким тусклым, что Полина устыдилась. Муж устал не меньше, а то и больше. Она снова кивнула, и они пошли. Под тусклыми фонарями вдоль дороги. Прохожих не было, как в тот вечер в парке. Где-то сонно лаяли собаки. Далеко позади ворчал рейсовый автобус, собираясь в обратный путь. Все их попутчики давно разошлись, и они брели вдвоем. Так Полина и запомнила Вейск. Темный и безлюдный. Она довольно сильно замерзла и нервно переминалась с ноги на ногу в подъезде, ожидая, когда Влад справится с ключами. Несмотря на то, что на часах было 2 часа ночи, на первом этаже открылась дверь. Прямоугольник света упал на лестницу, и кто-то спросил: «Новые соседи?» «Да», — чуть нервно ответил Влад, встревоженно косясь на Полину. Руки его были заняты, и он не сумел бы ее подхватить. Но Полину женский старческий голос не напугал. «Ну и ладненько, ну и хорошо», — пробормотала женщина и закрыла дверь. А у Влада наоборот, дверь наконец-то поддалась. Он втолкнул внутрь Полину чемоданы и, наконец, вошел сам. «Видишь?» — шепотом произнес он, закрывая дверь. «Здесь мышь не проскочит. Охрана золотовалютного фонда нервно курит в углу». Полина слышала его вполуха. Она пыталась в темноте понять, нравится ли ей новая квартира. Щелкнул выключатель, прихожую залил свет. Стало видно лучше. Дверь в одну комнату, Полина тогда не знала, что это спальня, была закрыта. А вот дверь во вторую комнату была открыта, и ее озарял свет из прихожей. Желтые обои. Влад снял ботинки и встал рядом с ней. «Твой любимый цвет. Ты рада, Лина?» Сейчас Полина вспоминала, что хотела возразить. Сказать про зеленый, про то, что ей хотелось самой поучаствовать в обустройстве их семейного гнездышка. Но тогда она сказала только «Да, спасибо». «Как вообще можно возразить, когда человек все делал для тебя?» Полина не знала. А потом она привыкла, и все перевернулось. Она думала, что любит желтый цвет, и понять не могла, почему сейчас он вызывает такое раздражение. Все это вдруг всплыло в памяти Полины как-то разом, словно с первой ложкой соуса. Но заговорить об этом, осторожно, чтобы не вспугнуть, она решилась только к концу ужина. Влад выглядел довольным. Он расстегнул пуговицу на брюках и откинулся на стуле, вяло поглядывая на стоящие на столе чайные пары. И вот тогда Полина решилась. «Дорогой!» Первой мыслью было подняться, встать за спиной и обвить руками его шею. Зашептать на ухо. Но Полина не смела. Иногда Влад злился от совершенно непонятных вещей, и внезапные объятия были среди них. Полина быстро привыкла к этому и не удивлялась. Ей тоже были неприятны прикосновения людей, просто она для Влада делала исключение. «А почему ты решил, что я люблю желтый?» Она затаила дыхание, ожидая ответа. Влад удивится и предложит переклеить обои? Или скажет, что ошибся, что же теперь? Или... «Ты мне сказала, Лина». Влад не смотрел на нее. По крайней мере, по его расслабленному лицу и прикрытым глазам Полина могла предположить только это. «Мы с тобой были в кинотеатре, на Арбате. Там еще стена была такая желтая, как масло. И ты сказала, что это твой любимый цвет, я запомнил». «А...» Полина почувствовала, как холодок прошел по коже, заставляя приподняться мельчайшие волоски на руках и шее. Неприятное чувство. «А что еще я говорила?» «Что мы всегда будем вместе». Вздохнул Влад и резко открыл глаза. Как и предполагала Полина, расспросы после сытного ужина совершенно не понравились мужу. Взгляд был тяжелым. «Лина, я устал. Спасибо за ужин. Уверен, что воскресный обед пройдет на высоте». Он рывком поднялся и вышел из комнаты. Полина слышала, как он вешает одежду в шкаф, идет в ванную, как зашумела вода. Только после этого Полина поднялась и принялась неторопливо собирать тарелки. Мыть посуду она не могла до тех пор, пока муж не выйдет из ванной, особенности подачи горячей воды. Поэтому она двигалась спокойно, стараясь не расплескать кипящий внутри ужас. Паника вперемешку со страхом — вот что бурлило в ней. И дело не в том, что Влад ни на минуту не сомневался в ответе. Полина могла допустить, что он ошибался, но был твердо уверен. И даже обратную историю, что ее память снова подкинула ложное воспоминание. Но она была уверена, что никогда ни с Владом, ни с кем-либо еще не была в кинотеатре на Арбате. И здесь она уже ничего поделать не могла. Ужас сковывал ее движение, заставлял двигаться механически и медленно. Зато мысли роились как сумасшедшие. Кто-то из них с Владом ошибался или же искажал действительность нарочно. Если второе, то тут в себе Полина была уверена. И получается, что именно ее любимый муж мог нарочно лгать ей. Но зачем? Что такого важного в желтом цвете, кроме того, что Полина его, кажется, совсем не любила? Полина так и не сумела найти ответ на этот вопрос. Она помыла посуду, убрала со стола. Пылесосить не стала, потому что слышала, как муж прошел в спальню. Мысли продолжали возвращаться к кинотеатру. Могла ли она забыть, что ходила туда, причем именно с Владом? Насколько сильно ее мозг стал предавать ее после того, что с ней произошло? И не значит ли это, что и многие другие ее воспоминания — ложь? После душа Полина закуталась в халат и пошла в спальню. Она думала, что Влад спит, но он читал что-то с телефона. Свет маленького экрана освещал его мрачное лицо. Почувствовав угрызение совести, Не иначе, как ее вопрос расстроил мужа. Полина скользнула под одеяло и прижалась к его боку. Влад отложил телефон. «Ты собиралась сказать, что разлюбила желтый цвет и хочешь другие обои?» — ровно спросил он, поворачиваясь к Полине. Сама постановка вопроса загнала Полину в тупик. «Как можно разлюбить то, что не любил? Или любил, но не помнил об этом?» «Нет». Наконец промямлила она и с опаской провела по животу Влада. Влад покосился на ее руку. «Ты чего-то хочешь, Лина?» Глаза его блеснули в темноте. «Скажи словами, нам же не 15 лет». Все-таки разозлился. Каждый раз, когда Влад заставлял ее проговаривать свои желания, Полина чувствовала в этом злость и обиду. Хуже было только заниматься любовью при свете. Это Полина совсем не могла принять, но намеков Влад не понимал. Впрочем, Полина сомневалась, что он наказывает ее всерьез. Просто ему не хватает чуткости. Кажется, на форуме другие женщины говорили такое про своих мужчин. «Я хочу...» Полина сглотнула, горло неожиданно пересохло, а губы не слушались. Правда была в том, что она хотела лишь нежных объятий и утешения, но раз за разом она выбирала ложь, чтобы не разочаровать ожидания мужа. Они и без того были вместе куда реже, чем в первый год отношений. А ведь тогда она переживала травму. Что же будет дальше? «Ну же, Лина!» Влад смотрел ей прямо в глаза. В такие моменты она и впрямь чувствовала себя как нерадивая школьница. «Чего ты хочешь?» Иносказательные фразы не сработают, это Полина знала из опыта прошлых раз. Поэтому она собралась и выпалила. «Хочу, чтобы ты взял меня». Влад одобрительно ухмыльнулся. «Как пожелаешь, моя дорогая». Он поднялся и прошел к двери, но не закрыл ее, а щелкнул выключателем. Спальню залил свет. Полина зажмурилась. Снова. Зачем она только вспомнила про первую брачную ночь и про цвет обоев, как будто это по-настоящему важно. Влад вернулся к кровати. Полина слышала, как с легким шорохом упали на пол его пижамные штаны. «Смотри на меня», — мягко произнес Влад. «Ты же любишь меня?» «Люблю», — шепнула в ответ Полина и открыла глаза. Нужно было прямо сейчас добавить, что она любит Влада, а не заниматься любовью при свете или смотреть, как он неторопливо надевает презерватив. Но она боялась сломать то, что было между ними, и молчала. «Убери одеяло», — тем же мягким голосом произнес Влад. «Хочу видеть тебя всю». И снова Полина послушалась, обещая себе в другой раз обязательно рассказать Владу, что ей не нравится так. «Потом». Когда у них окончательно все станет хорошо.